Падающие звезды. В темную безлунную августовскую ночь мы иногда шли к обрывам, и хотя там была вбита в землю скамеечка, предпочитали рассаживаться прямо на теплой, еще не успевшей остыть степной земле, поросшей ромашкой, полынью, чабрецом и многими другими душистыми травами. С обрыва открывалось темное море, на черном горизонте которого слабо светилась не то звезда, не то огонек на мачте невидимого парохода, уходящего за край траурной полосы между водой и небом. Самое привлекательное в этих непроглядно черных теплых ночах перед началом нового учебного года было то, что, всмотревшись в окружающую тьму, глаз обнаруживал множество источников таинственного свечения. То в кусте дикой маслины, озаряя своим янтарно-зеленым безжизненным светом всего лишь какую-нибудь ничтожно малую часть серебристо-суконного листика, вдруг появлялась капелька светлячка, то где-то неизмеримо далеко в степи, за скифским курганом, еле различимым на фоне неба, можно было рассмотреть искру цыганского костра, то внизу на песчаный берег у подошвы обрыва набегала длинная ночная волна, окаймляя берег светящейся кружевной пеной. Это фосфорилось море. В черном небе, среди довольно крупных, хорошо нам знакомых созвездий северного полушария и раздвоенного рукава, как бы небесной дельты Млечного Пути, светились миллиарды звезд, наполняя небо серебристым песком, пылью, фосфорическим дымом, при свете которых степи, море, хотя и оставались темными, но все-таки таинственно мерцали, и воздух был напоен тончайшим эфирным свечением, в котором вдруг проносилась летучая мышь, похожая на дубль В, или трепещущие ночные бабочки, как бы сеющие вокруг себя серую пыльцу, или двигались силуэты пограничников, совершающие свой ночной обход, и степь вокруг была наполнена хрустальным звоном сверчков. Мы ложились на теплые травы лицом вверх и закладывали руки за голову. Папа, Женя и я, и еще несколько мальчиков и девочек из немецкой экономии. Теперь мы видели только одно громадное звездное небо, его траурную черноту. И на ней созвездия и отдельные звезды, которые папа называл по именам, как своих хороших знакомых. Большая медведица, малая медведица, полярная звезда, Сатурн, Юпитер, низко склоняющийся к морскому горизонту, Венера, странная звезда, дважды появляющаяся на небосклоне, утром и вечером. Почему ее и называют то утренней звездой, то веспером, то есть вечерней. А некогда, как нам сказал папа, запрокинув голову и смотря в звездное небо, считалось, что это не одна звезда, а две разных. Не знаю, но почему-то это меня очень волновало, и мне казалось, что у меня две души, одна радостная, утренняя, а другая сумрачная, веспер. Мы лежали лицом к небу, нас обдувал теплый ночной ветерок, в котором смешивались запахи моря и степи. И временами мне казалось, что я не лежу на земле и смотрю вверх, а наоборот, вишу в пространстве лицом вниз, и в неизмеримой глубине подо мной раскинулось мировое пространство без начала и без конца во всем своем августовском великолепии. Казалось, я уже больше не принадлежу земле, ее материкам, океанам, странам и границам между этими странами, вдоль которых расставлены пушки, крепости и пограничные кордоны вроде нашего Будакского пограничного поста у высокого обрывистого берега, вдоль которого ходят пограничные патрули. И народы говорят на разных языках, и враждуют между собой, и ведут войны, и по морям и океанам ходят дредноуты, в глубине скользят тени подводных лодок, сумбарин. А есть надо всеми только одно — общее звездное небо и одна всемирная душа, моя душа, и падающие звезды, или, как их называл папа, метеоры, болиды, метеориты. В середине августа их, этих падающих звезд, было особенно много, и они одна за другой внезапно возникали в глубине угольно-черно-небесной бездны и чиркали, как спички, оставляя за собой фосфорическую царапину, быстро исчезающую среди небесной черноты. Метеоры летали часто, легко и по разным направлениям, но не пересекаясь, а всегда примерно из одного самого темного участка неба. И всегда неожиданно, без всякого порядка. Иногда метеор напоминал алмазик стекольщика, оставлявший почти слышимый след на черном стекле Вселенной, или, как папа говорил, космоса. Мы знали, что пока звезда катится, надо шепнуть ей желание сердца, и оно непременно исполнится. В середине августа, подстерегая внезапное появление новой падающей звезды на краю Земли между Днестровским лиманом с его старой турецкой крепостью и дельтой Дуная в Буджакской степи, я шептал заветное свое желание. Но падающих звезд было так много, а желания мои были так разнообразны и противоречивы, что я до сих пор не знаю, исполнились ли они в конце концов или не исполнились.